Глава 31. Прорыв. Прощаясь с Алисой, в воскресенье вечером у дома Амалии Фридриховны мы оба понимали, что возвращаться сегодня в НИИ было бы бессмысленно. Наши головы гудели от информации, полученной от старейшего сотрудника института. Мы были переполнены идеями, но вымотаны до предела. Любая попытка продолжить работу сейчас – привела бы только к ошибкам. «До понедельника, Лёш», — сказала она, и в её голосе звучала новая, тёплая нотка. «Нам обоим нужно это переварить». «До понедельника, Алиса», — ответил я. «Спасибо за этот день». Дорога домой прошла как во сне, но это был не тревожный сон последних недель, а спокойный, светлый. Я чувствовал себя так, будто мне вручили ключ от всех дверей. Я знал, что теперь мы на правильном пути. В понедельник я вошел в кабинет СИАП раньше всех, но уже не с тревогой, а с ясным, холодным чувством цели. Я был не просто аналитиком, столкнувшимся с загадкой. Я был инженером, у которого на руках были чертежи решения. Я включил компьютер и, не теряя ни минуты, начал переписывать свою прогностическую модель. Те элегантные, почти архаичные формулы, которые дала нам доктор Вондерлих, легли в основы нового алгоритма. Я вводил в код понятия, которые еще вчера показались бы мне бредом. Коэффициент гетерогенности среды, частота резонансного затухания, индекс полевой проницаемости. Это была совершенно иная математика. Она описывала не просто энергию, она описывала взаимодействие энергии и пространства, в котором она распространялась. Не успел я толком погрузиться в код, как во внутреннем мессенджере пришло сообщение от Алисы. «Привет, теоретик, не спится?» Я улыбнулся. «Привет, алхимик, уже работаю, пытаясь научить свою нейросеть говорить по-немецки, на языке формул начала 20 века». «Отлично», тут же пришел ответ. «А я всю ночь думала не над тем, почему это происходит, а над тем, как это прекратить. Пока ты будешь строить модель, я попробую набросать решение». Наш рабочий процесс превратился в стремительный, идеально синхронизированный пинг-понг идей. Мы не сидели рядом, но были на связи каждую секунду. Я скидывал ей предварительные результаты симуляции. Она в ответ присылала поправки и новые технические данные по Гелиусу, которые случайно находила в старых архивах. Модель показывает, что ключевым фактором является не сама мощность импульса, а скорость ее нарастания, писал я ей. Чем резче фронт импульса, тем сильнее возникает эхо. Логично, отвечала она мне через минуту. Это как удар колокола. Важна не сила, а резкость. Значит, нам нужно не снижать мощность, а сглаживать импульс. Но это же снизит эффективность трансмутации. Снизит, но не критично. А если мы добавим в систему охлаждения кристалла дополнительный контур с суспензией на основе иттрия, это может сработать как демпфер. Он будет поглощать избыточные гармоники прямо в момент их появления. Ее знание физико-химических процессов, установки было феноменальным. Она чувствовала Гелиос, как я чувствовал код. Она предлагала решения, которые казались мне скорее интуитивными, алхимическими, чем научно обоснованными, но когда я закладывал их в свою модель, графики сходились с пугающей точностью. К обеду у нас было нечто большее, чем просто подтверждение. У нас был результат. Во-первых, мы окончательно и неопровержимо доказали, что блуждающая аномалия является прямым и предсказуемым побочным эффектом работы Гелиуса в определенном нештатном режиме, вызванном резонансным усилением в городской среде. Во-вторых, мы поняли механизм этого явления. Уязвимость была не в системе безопасности, а в самой физике процесса, которую не до конца понимали даже создатели установки. Они построили гоночный болид, но не учли, что на улицах города есть перекрестки и лежачие полицейские. И в-третьих, самое главное, У нас было решение. Смотри, написала мне Алиса, прикрепив к сообщению какую-то сложную схему. Я смоделировала это на нашем симуляторе. Если мы модифицируем протокол запуска, добавив несколько предварительных низкочастотных импульсов, это прогреет среду, снизит ее резонансные свойства. А затем, если в саму систему мы интегрируем вот этот небольшой гасящий контур... Она прислала чертеж устройства, похожего на сложную антенну. Он будет работать как фильтр, поглощая то самое эхо еще до того, как оно выйдет за пределы лаборатории. По твоей модели это должно сработать? Я быстро ввел предложенные ею изменения в свою симуляцию. Новые поправочные коэффициенты, измененные входные параметры. Я затаил дыхание и нажал Enter. Компьютер на несколько секунд задумался, пересчитывая вероятности, а потом выдал результат. На всех графиках, где раньше бушевали пики аномальной активности, теперь была почти ровная линия. Уровень побочного излучения падал на 99,8%. Мы сделали это. Мы не просто нашли проблему, мы нашли способ ее безопасной нейтрализации. И это решение было плодом нашего странного союза. Союза строгой математики и почти интуитивной алхимии. Я откинулся в кресле, чувствуя невероятную легкость и опустошение. Мозг, работавший последние часы на пределе, казался опустевшим. Я смотрел на ровные линии графиков на своем мониторе, и они были самым прекрасным, что я когда-либо видел. «Алиса», — напечатал я в мессенджер. «У нас получилось. Модель показывает полное подавление аномалии». Ответ пришел через пару секунд, но он был неожиданным. «Я знаю. Пойдем в кафе, обсудим, как мы будем подавать это Орлову». Идея была правильной. Врываться к Орлову прямо сейчас, размахивая графиками, было бы ошибкой. Наш триумф был хрупким. Одно дело доказать что-то самим себе в тишине кабинета, и совсем другое представить это так, чтобы это было принято, понято и, что самое главное, реализовано в условиях институтской бюрократии и амбиций Косиченко. Институтское кафе было полной противоположностью совдеповской столовой. Современный дизайн, мягкие диванчики, тихая лаунж-музыка и аромат хорошего кофе. Здесь обычно собирались сотрудники помоложе и те, кому нужно было провести неформальную встречу. Мы взяли по большому капучино и устроились за столиком в самом дальнем углу. Но сев за стол, мы почему-то начали говорить не об аномальных полях, словно наши перегруженные мозги объявили забастовку. «Ты вообще спишь когда-нибудь?» — спросила Алиса, делая большой глоток кофе и с наслаждением прикрывая глаза. «Последние пару недель не очень», — признался я. «В основном читаю». «О, а что читаешь?» Ее интерес был искренним. «Всякую фантастику. Сейчас вот подсел на цикл про инженера, который попал в мир магии. Очень актуально». Я усмехнулся. «Понимаю», — кивнула она. «А я на сериалы подсела. Старые. Секретные материалы пересматриваю. Знаешь, сейчас они выглядят не как фантастика, а скорее как документальный фильм о работе соседнего отдела». Мы рассмеялись. Лед окончательно тронулся. Мы говорили о книгах, о музыке, спорили о том, какой финал у «Игры престолов» был бы правильным. Это был легкий, простой разговор двух обычных людей. И в нем было что-то невероятно правильное и успокаивающее. «А твоя девушка не ревнует, что ты пропадаешь на работе даже по выходным?» — как бы невзначай спросила она. «У меня нет девушки», — ответил я, и это прозвучало на удивление легко. «Мы расстались недавно». «Ой, прости». Она смутилась. «Да нет, все нормально», — я пожал плечами. «Это было правильное решение. Мы стали слишком разными. Она увлеклась тренингами, поисками себя, а я... Ну, а я нашел НИИ. Наши вселенные перестали пересекаться». «Понимаю», — кивнула она снова, задумчиво глядя в свою чашку. «А у тебя?» — осмелел я. «У такого гения, как ты, наверное, очередь из поклонников стоит». Она рассмеялась, но смех был немного грустным. «У меня нет. Последние 3 года я, можно сказать, замужем за работой. Мой главный и единственный роман с Гелиосом. Он, конечно, красивый, мощный и полный тайн, но иногда бывает таким капризным». Она улыбнулась. «На что-то другое просто не остается ни времени, ни сил». Мы помолчали. В этой тишине было не неловкость, а какое-то новое, странное чувство взаимопонимания. Мы оба были одиноки. Мы оба были женаты на своей странной, невероятной работе. И я с удивлением осознал, что мне интересно с ней не только работать. Мне интересно с ней просто говорить, спорить о сериалах, пить кофе. Я смотрел на нее, на ее растрепанные рыжие волосы, на то, как она смешно морщит нос, когда смеется, на огонь, который горел в ее зеленых глазах, и понимал, что она не просто умная, она была живая, настоящая. «Слушай», — вдруг сказала она, словно очнувшись, «мы же совсем отклонились от темы. План, нам нужен план». Она мгновенно преобразилась, снова став тем собранным, целеустремленным специалистом, которого я встретил в лаборатории. «Хорошо, у нас есть решение», — начала она, загибая пальцы. «Технически оно реализуемо. Я могу подготовить все чертежи и расчеты по гасящему контуру. Гена, я уверена, нам поможет с его интеграцией в систему. Но просто прийти с этим к Орлову — это полдела». «Ты про Косиченко?» — догадался я. «Именно», — кивнула она. «Как только он узнает, что мы нашли не просто проблему, а ее решение, он тут же превратит это в свой личный триумф. Он соберет 20 совещаний, создаст 3 рабочие группы, напишет стратегию внедрения инновационного демпфирующего протокола на 100 страниц и будет полгода согласовывать каждую запятую, а все это время странник будет продолжать гулять по городу. Нам нужно действовать так, чтобы Косиченко...» Она на мгновение задумалась, подбирая слово. «Не накосячил?» – подсказал я. Она рассмеялась. «Точно! Идеальная формулировка! Нам нужно подготовить все так, чтобы у Орлова были на руках не просто наши идеи, а уже готовый, почти реализованный проект. Чтобы он мог прийти к руководству и сказать: вот проблема, а вот уже работающее решение, протестированное и готовое к внедрению. Это лишит Косиченко пространства для маневра». «Ты предлагаешь провести несанкционированную модификацию Гелиоса?» От такой дерзости у меня перехватило дух. «Я предлагаю подготовить все для ее проведения». Хитро улыбнулась она. «Создать прототип гасящего контура, просчитать все протоколы, подготовить программное обеспечение, чтобы когда мы получим добро, мы смогли реализовать все это не за месяц, а за дни или даже часы. Для этого нам нужно твое полное математическое обоснование и моя техническая документация, и помощь Гены». Она посмотрела на меня, и в ее глазах снова горел азарт. «Ну что, теоретик, готов к еще одной маленькой технической революции?» Кофе в кафе взбодрил, но главное, наш план не давал мне покоя. Он был дерзким, рискованным и абсолютно правильным. Я вернулся в СИАП и снова сел за свой компьютер. Если мы собирались совершить маленькую революцию, то моя часть работы должна была быть безупречной. Алисе предстояло разработать концепцию прототипа гасящего контура. Для этого ей были нужны не просто мои выводы, а все сырые данные, которые легли в их основу, но структурированные и аннотированные с точки зрения моей модели. Я поставил себе задачу подготовить для нее идеальный пакет информации, чтобы ей осталось только творить, не отвлекаясь на рутинную обработку. Часы на мониторе сменяли друг друга, но я их не замечал. Мир за окном погрузился в густую, беззвездную темноту. В институте наступила та особенная ночная тишина, когда гул серверов за стеной становился похожим на дыхание спящего гиганта. Я работал с одержимостью, которой никогда раньше в себе не знал. Я чистил данные, писал скрипты для их визуализации, добавлял комментарий к каждому аномальному всплеску, связывая его с параметрами из логов Гелиуса. Это была кропотливая, почти ювелирная работа. Я чувствовал себя картографом, который наносит на карту неизведанные земли, прокладывая для другого путешественника безопасный маршрут. Алиса тоже не писала. Видимо, так же, как и я, была погружена в прототип. Наконец, далеко за полночь я закончил. На флешке был полный, исчерпывающий пакет данных. Теперь ход был за Алисой. Я встал из-за кресла, разминая затекшие мышцы. Кофе, который я периодически заваривал себе в нашем уголке, давно закончился. Нужно было передать флешку Алисе. Я не был уверен, что она все еще на работе, но что-то подсказывало мне, что такой фанатик своего дела, как она, не уйдет домой, не закончив предварительные расчеты. Коридоры НИИ ночью были совершенно другими. Днем они были полны суеты и деловитых разговоров. Сейчас же они были пустынны, безмолвны и залиты тусклым, неровным светом дежурных ламп. Мои шаги гулко отдавались от стен, и это эхо создавало жутковатое ощущение, будто я иду по заброшенному кораблю-призраку. Я шел по длинному переходу, ведущему в корпус Гамма, и вдруг я замер. Впереди метрах 20 из-за угла медленно и бесшумно вышел кот. Но это был необычный кот. Он был огромным, размером с мейн-куна, и абсолютно черным, словно был соткан из самой темноты коридора. Он двигался с ленивой царственной грацией. Его длинный хвост плавно покачивался из стороны в сторону. Он остановился посреди коридора и посмотрел на меня. И это был не взгляд животного. В его больших, фосфорицирующих зеленым светом глазах читался явный, нечеловеческий интеллект. Он не просто смотрел, он изучал, оценивал. Я стоял как вкопанный. Сердце пропустило удар. Мысли о системах безопасности, о сущностях класса Эпсилон и предупреждениях Стригунова вихрем пронеслись в голове. Кот издал тихий, гортанный звук, не похожий на обычное мяуканье. Это было скорее вопросительное урчание, а потом он медленно, не сводя с меня своих гипнотических глаз, пошел в мою сторону. Когда он проходил мимо, я почувствовал легкое дуновение холодного воздуха и едва уловимый запах озона и старых книг. Он не обратил на меня больше никакого внимания и также бесшумно и грациозно пошел дальше по коридору, в том же направлении, куда шел и я. Я, как завороженный, пошел за ним. Кот шел впереди, держа дистанцию. Его черная фигура почти сливалась с тенями. Он вел меня. Я был в этом абсолютно уверен. Мы дошли до лаборатории ОКХ-АТ. Дверь была приоткрыта. Из щели пробивался свет. Кот подошел к двери, на секунду обернулся, еще раз посмотрел на меня своим умным, всепонимающим взглядом, а затем просто шагнул в тень у косяка и исчез. Просто растворился в темноте коридора, словно его никогда и не было. Я потряс головой и, сделав глубокий вдох, вошел в лабораторию. Алиса сидела за своим столом, склонившись над распечатками и что-то быстро вычисляя. Она была так поглощена работой, что даже не заметила, как я вошел. «Привет», — сказал я, и мой голос прозвучал немного хрипло. Она вздрогнула и подняла голову. «Леш, напугал, я тебя не слышала». «Извини, я тут кота встретил в коридоре, черного, огромного». Алиса посмотрела на меня с удивлением. «Кота? Лёш, ты уверен, что тебе не пора поспать? В ней нет никаких котов. Стригунов бы этого никогда не допустил. Аллергия у него страшная». Она сказала это так обыденно, что я начал сомневаться в собственной адекватности. Может, мне и правда все это привиделось. «Наверное, ты права», — переутомился», — сказал я, протягивая ей флешку. «Вот, тут все, что у меня есть. Все данные, все модели. Все структурировано и прокомментировано». Она взяла флешку и тут же вставила ее в свой терминал. Следующие несколько часов мы снова работали вместе. Это было невероятно. Мы спорили до хрипоты, доказывая друг другу свою правоту, чертили формулы на случайных листах бумаги, перебивали друг друга, договаривали фразы. Я объяснял ей тонкости работы нейронной сети, а она мне нюансы квантовой химии. В какой-то момент, пытаясь показать ей особенно сложный участок кода, я наклонился над ее плечом. Наши руки случайно соприкоснулись. Я почувствовал тепло ее кожи, и нас обоих словно ударило током. Мы одновременно отдернули руки и на мгновение замолчали, не глядя друг на друга. В воздухе повисла неловкость, плотная и почти осязаемая. «Так», — прокашлялся я, возвращаясь к экрану. «Вот этот цикл. Он отвечает за обработку нелинейных гармоник». «Я поняла», — тихо ответила она, тоже не поднимая глаз. «Мы продолжили работать, но что-то изменилось. Невидимое пространство между нами наполнилось новым, незнакомым напряжением. Позже, когда мы наконец нащупали правильное техническое решение для гасящего контура, мы одновременно откинулись на спинки стульев. Усталые, но довольные. Наши взгляды встретились, и мы оба улыбнулись. Не просто как коллеги, довольные результатом, а как-то иначе. Взгляд задержался на долю секунды дольше, чем положено. Я увидел в ее глазах отражение огней монитора и что-то еще. Усталость, интерес и теплоту. Мне отчаянно захотелось сказать что-то, не связанное с работой, но я не находил слов. «Кажется, у нас получилось», — наконец произнесла она, нарушив тишину. «Да», — ответил я, — «кажется, получилось». Мы снова замолчали. Эта ночная совместная работа, эти споры и озарения — это общее дело, которое было важнее всего остального, сблизили нас больше, чем месяцы обычного общения. И от этой мысли становилось одновременно и радостно, и немного страшно.